Глава 29. О том, что в Атамп приехал король, я услышал сразу. Он любил пышные выезды, 3 сотни придворных, собак и прочую мишуру, которая показывает уровень богатства правителя. А мне скряга сказал, что в казне нет денег. Я посмотрел на великолепных коней и одежду его слуг. Понятное дело, в мою скромную келью много народу не могло поместиться, так что втиснулись только Арман и Филипп. Причем король был оживлен и деятелен, куда только делась недавняя нервозность и неуверенность. Когда за ними закрылась дверь, отрезая от остальной любопытной публики, по взмаху руки короля, барон достал 3 свитка. Он молча протянул их мне. Приняв все, я бегло пробежался по тексту взглядом, поняв, что это один и тот же документ, просто составленный в 3 экземплярах, где четко прописывались, кто и в какой последовательности должен был что делать. Но кое-какие пункты в нем мне не понравились, о чем я им и сообщил. «Я думаю, что оставлять Агнес после развода в Париже опасно. Лучше увезти ее с детьми в Венецию. Поживет пока в моем дворце, под усиленной охраной», — сказал я и остановил рукой попытавшегося было возмутиться короля. «Лишившись официального статуса, она и ваши дети становятся хорошими мишенями для ваших врагов. К тому же не будем исключать того, что Ингеборга может нас обмануть и, став королевой, не захочет куда-то ехать, а просто отравит соперницу и детей. Решать вам, конечно, ваше величество, но я бы лучше перестраховался. Если хотите, можете отправить с ними верных лично вам людей, которые будут ее охранять дополнительно со мной. Места хватит всем». Он посмотрел на Армана, тот, подумав, кивнул, поскольку резон в моих словах точно был. «Если Ингеборга отравит Агнес или детей, это будет катастрофа, ваше величество. А в том, что она может на это пойти, у меня лично нет сомнений». «Согласен», — признал это и король. «Но я дам им большое сопровождение, ты должен меня понять. Она моя любимая жена, а Людовик — наследник престола». «Здесь я могу только приветствовать вашу осторожность. Следующее. Сделаем отдельный документ о нашей помолвке с Марией, вне этого 3-стороннего договора», — продолжил я. «Его подпишут знатные люди Франции, чтобы потом, когда работа была сделана, случайно не оказалось, что вы позабыли свои обещания». Филипп Август возмущенно воскликнул. «Венецианец, как ты можешь обо мне так думать?» «Я вообще не думаю, ваше величество», — вежливо наклонил я голову. «Но по неведомо как сложившейся традиции, все короли и императоры меня обманывают или забывают оказанные услуги. Поэтому или так, или я просто уеду обратно в Рим». Король нахмурился, но нехотя кивнул. «Ну и последнее. Барон, вы можете пригласить к нам Ингеборгу, а сами ненадолго подежурить за дверью?» — попросил его я. «Есть один вопрос, который можно обсудить приватно, чтобы она не думала о вашем присутствии». Арман посмотрел на короля, и тот снова кивнул. Я не сомневался, тот наверняка ему потом сам об этом расскажет, но змеюке пусть это будет приятно. Вскоре появилась и она. В знакомом мне простом платье, без украшений, с опущенным взглядом в пол и позой, выражающей полное смирение. На входе все до одного придворные ее почтительно приветствовали, словно она была действующей королевой. «Добрый день, ваше величество». Она сделала низкий книгсен. «Рада вас видеть». Филипп лишь резко вздернул голову в ответ. «Прочтите, ваше величество». Я протянул ей один документ, куда пером внес свои замечания. «Это пока черновик. Не пугайтесь моих каракуль». Девушка почтительно взяла свиток и покачала головой. «Он на французском, я не буду его подписывать». Чертыхнувшись, я быстро составил такое же, но на латыни. «Я не буду подписывать на латыни». Тут же встал в позу и король. Грозно посмотрев на обоих, я взял еще один лист, разделил его линии на 2 части и написал одно и то же на каждой из половин. Закончив, показал его обоим строптивцам. Ингеборга уважительно на меня посмотрела. Король же искренне удивился такому простому ходу. «Если возражений нет, то читайте дальше, Ингеборга», зло сказал я незаметно для короля, показав ей кулак. Латынь она осилила быстро, прочитав и мои пометки. «У меня нет возражений, ваше величество», скромно сказала она, еще раз делая ему реверанс. «Могу только восхвалить вашу мудрость и здравый ум». «Ну и последнее, раз все согласны». Я привлек внимание обоих подписантов. «Никому ни слова. Это ясно?» «Понятное дело, барон и Агнес не входят в этот перечень. Но, ваше величество, больше никому». «Хорошо», — кивнул он. «Тогда мне нужны будут гарантии, что Ричард не нападет на Францию, когда 500 всадников ее покинут». «Завтра я буду у вас в Лувре. Мы составим документ, который отправим королю Англии на согласование». Я склонил голову. «Дальше, как только согласие от него будет получено, я лично отвезу Агнес и ваших детей в Венецию и прослежу за их устройством, чтобы они ни в чем не знали нужды». «Благодарю, венецианец», — улыбнулся он. «А я подготовлю людей, что отправятся с тобой, а также займусь процедурой развода и возвращением Ингеборге во дворец». «Ваша супруга покинет Париж?» — удивилась скромница. А в ее голосе я услышал такое разочарование, что оно сильно меня напрягло. Мы оба проигнорировали ее вопрос. «По возвращении ваше войско должно быть уже собрано и готово», — продолжил я, обращаясь к королю. «Также к этому времени притязания Ингеборги датской на трон Польши должны быть объявлены во всеуслышание. Можно даже объявить им войну. Дальше я выдвинусь туда всеми имеющимися силами, и да поможет нам Бог». «Да поможет нам Бог». «Да поможет нам Бог», — перекрестились они вслед за мной. «Зовите тогда барона, ваше величество. Пусть по моему образцу составит 3 документа на подпись и 1 соглашение о помолвке. Он же наверняка владеет обоими языками». «Конечно», — уверенно ответил Филипп, громко позвав. «Арман!» Когда 3 документа были подписаны, каждый получил свой образец, заверенный большой королевской печатью. Тогда настало время последнего соглашения, от которого у большинства аристократов едва не выпадали глаза, и они, кипя от возмущения, ставили свои подписи только под хмурым взглядом короля. Они ведь не были пока посвящены в то, что вскоре его дочь станет бастардом, но на весьма недолгий срок, но я, по крайней мере, на это сильно надеялся. «Завтра я буду у вас. Договоримся по мирному соглашению. Также попросите Ее Величество собрать детей и вещи, чтобы они были готовы к долгой поездке», — тихо сказал я на прощание королю, и он, кивнув, тепло попрощался со мной. Когда вся громкая кавалькада наконец покинула замок, я попросил отнести меня в комнату королевы. Ингеборга вышивала в окружении своих подруг. Увидев меня, она тихим и просящим голосом попросила оставить нас одних, чтобы мы могли молиться за здоровье Его Величества. Тетки недовольно пыхтя вышли за дверь, а я, ласково улыбаясь, вылез из носилок, опустился на пол рядом с крестом на стене и похлопал рукой рядом с собой. Ингеборга сначала удивилась, почему я молчу и ничего не говорю, но затем опустилась на колени. Меня опять шибануло запахом трав, и я, улыбаясь, попросил ее наклонить голову ко мне, словно собирался что-то прошептать. Когда ухо наивной королевы оказалось в зоне доступности, я применил прием, который на мне весьма хорошо отработала недавно мама. «Ай-яй-яй, Виталий! Ай-яй-яй! Ты чего?» — схлипнула она, когда я его слегка выкрутил. «Инга, какого хрена ты придумала, решив, что можешь избавиться от Агнес?» — прошипел я, пальцами притягивая ее ближе. «Мы об этом не договаривались». «Я и не думала даже», — возмутилась она. Но под моим сдавливающим нажимом со всхлипом призналась. «Ну отпусти, больно же! Не буду больше!» Я убрал руку и вернулся в свои носилки. «Документ!» — протянул к ней руку. Девушка мгновенно забыла о боли и, испуганно вскочив на ноги, бросилась ко мне, заливаясь слезами. «Ну, Виталий, прошу! Я правда только подумала, что неплохо было бы ей отомстить, но никаких планов пока не строила. Клянусь тебе своей душой!» «Давай свой первый документ, я сожгу его!» Понял я причину ее испуга. «Он теперь просто не нужен». У актрисы, которую точно потеряла большая сцена, слезы моментально высохли, и она потерла ухо, спокойно обращаясь ко мне. «Фух, я уже испугалась, что ты наше соглашение разорвать хочешь», — призналась она. «Даже стало страшно». «Не вздумай что-то решать без меня», — предупредил ее я, кладя оба экземпляра нашего первого с ней соглашения в чашку и поджигая их от свечи. Теперь при наличии договоренности с королем они становились ненужными и даже опасными. Мы вместе проконтролировали, чтобы бумага превратилась в пепел, который она еще и размешала пальцем. «Хорошо, но ухо будет болеть и опухнет», — поныла девушка. «Считай это напоминанием в мое отсутствие, что играть в свои игры точно не стоит». Я с прищуром посмотрел на нее. «И да, вернешься во дворец, забудь о мужиках. Даже не вздумай». «Но, Виталия, я что, сама себя должна удовлетворять все это время? Я молодая, полная сил женщина». «Нужно было тогда не умничать, а дать королю в первую ночь», — фыркнул я. «Скольких проблем не было бы создано, просто жуть! Да он бы меня выкинул за волосы, едва узнав бы, что я не девственница», — возразила она. «Вас что, всему учить нужно?» — возмутился я в ответ. «Небольшой рыбий пузырь заливаешь свиной крови и вставляешь себе туда перед дефлорацией. Мышцы потуже сжала и все. Готова целая простыня доказательств для показа свидетелям». Ингеборга выпученными глазами смотрела на меня, когда я это объяснял. «Виталий, ты что, уже такое где-то делал?» Ее взгляд из ошеломленного превратился в задумчивый. «Слушай, а ведь и правда, такое может пройти, если еще предварительно свечи погасить». Она подняла на меня взгляд, затем подошла и опустилась на колени, взяв одну руку в свою. «Виталий, а можно я на тебя буду лучше молиться?» «Ты за неделю сделал для меня больше, чем христианский бог за всю жизнь», с полной серьезностью сказала она. Я отнял руку и сжал ее в кулак. «Только попробуй, отправлю тебя на костер, еретичка». Она улыбнулась и покачала головой. «Твои слова всегда настолько полны веры, что я даже временами тоже хочу начать верить в Бога». «Пипец». Я едва не закашлялся от подобного утверждения. «Да я единственный, наверное, в этом веке, кто является убежденным атеистом». «Ладно, прости меня, пожалуйста», — смягчился я. А когда она непонимающе на меня посмотрела, показал пальцем на ухо. «Но правда, поскольку неизвестно, что ты можешь выкинуть, приходится перестраховываться». Она кивнула, принимая извинения, и подошла ближе, наклоняясь и нюхая меня. Я непонимающе на нее посмотрел. «Ты всегда так приятно пахнешь?» Она сделала еще один глубокий вдох. «Служанки говорят, и моешься по два раза в день, в отличие от местных вонючек. Я с трудом могу выдерживать их присутствие рядом. Ты ведь девственник, Виталя?» Вот тут уже я закашлялся всерьез, возмущенно спросив. «Как эти вещи вообще взаимосвязаны?» «Чистота и непорочность. Вот что я вижу перед собой». Она покачала головой. «А я даже собственную глубину падения в пропасть не могу понять. Слезы выделяются из глаз только по моему желанию, а не просто от эмоций, как у других людей. Я такая одинокая, Виталий, ты даже не представляешь». «Знаю я один способ борьбы с самокопанием». Мне отчего-то, пусть и на маленькое мгновение, стало ее жаль. Я подозвал ее к себе, спустился на пол и, взяв ее руку в свою, немного помолчал, собираясь с мыслями. А затем запел речитативом «Sap tuum praesidium». Древнейшее песнопение легко давалось мне, а симбионт в кои-то веки решил помочь, подстраивая звуковой аппарат под нужное звучание. Так что, когда я закончил, девушка некоторое время молча сидела рядом. Вздохнув, она повернула ко мне лицо и тихо сказала. «Это наверняка красиво, но прости, Виталий, я ничего не чувствую». «Я бы не сказал». Спокойно улыбнулся я, поскольку молитва, совмещенная с песней, помогла успокоить мои бушующие гормоны. «У тебя разгладился лоб от морщин, и ты стала ровнее дышать». Она быстро коснулась головы, затем груди, ошарашенно посмотрев на меня. «Правда? Виталий, это действительно так?» «Так что однажды Бог войдет и в этот грешный сосуд». Я показал на ее тело и уже нормальным голосом добавил. «Ну или ты умрешь раньше этого». «Виталия!» — фыркнула она. «Зачем ты взял и все испортил? Я только начала преисполняться благодатью». «И обязательно ею наполнишься, когда вместо мыслей о мужиках и сексе будешь больше молиться», — требовательно указал я на нее пальцем. «Так что во дворце забудь о любовниках. Я не шучу». «Хорошо, постараюсь. Только приезжай тогда побыстрее». Тяжело вздохнула она. «Ладно, мне пора». Я вернулся в носилки и позвал охрану. Солдаты с выпученными глазами осторожно зашли к нам, а позади них не менее ошеломленными взглядами окидывали нас подруги Ингеборги. «Что такое, Марко?» Я перевел на ближайшего сподвижника взгляд. Он, прочистив горло, спросил. «Сеньор Виталий, это вы недавно пели?» «Мы молились Ее Величеством». Я хмуро на него посмотрел. «Что в этом удивительного?» «Сеньор Виталий». Через толпу, которая все набиралась и набиралась на лестнице, с трудом протиснулся сеньор Бороцци. «А можете повторить еще раз для всех?» Я удивленно на него посмотрел, понимая по лицам, что они и правда удивлены и шокированы этим. Пожав плечами, я ответил. «Идем в общий зал, пока вы лестницу тут не обрушили». Мое распоряжение выполнили так быстро, что когда меня занесли в самое большое помещение замка, там было уже битком набито народа. Хотя и на обычное мое место приходило порядочное количество людей. Сегодня же было просто не протолкнуться. Почувствовав на себе внимание больше 1000 человек, я закрыл глаза и постарался попасть в те ощущения, которые были у меня недавно. Снова запел, повторяя «Sub tuum praesidium». Закончив, я еще минуту не шевелился, чтобы то наваждение, которое на меня накатило, ушло, лишь оставляя за собой спокойные мысли и душу. Открыв глаза, я с изумлением увидел, что сидящих в зале нет. Все до единого опустились на колени и, сложив руки, шептали молитвы, а у большинства на глазах были слезы. Даже у мужчин. Даже у моих собственных солдат. Первой пришла в себя какая-то тетка, которая на коленях рыдая подползла ко мне, прося благословения. Мне пришлось дать его, и затем началась какая-то нездоровая суета. Женщины, мужчины, все на коленях ползли и просили благословить их тоже. А когда я это делал, вставали и в глазах их появлялось что-то такое, чего я не знал и понять не мог. Но еще долго зал был полон людей, которые все пребывали и пребывали, отказать я не мог никому. Только глубокой ночью, когда поток стал ослабевать, я сказал, что слишком устал, и меня моментально отнесли в комнату, где служанки занялись моим обычным вечерним туалетом. Только в этот раз в их глазах я с содроганием видел пламя фанатизма, обращенное к моей персоне.